напечатанных в журналах свободных стран в ноябре 1984 года. Труп молодого ксенза из Варшавы, отца Ежи Попелушко, духовного пастыря солидарности, принявшего мученическую смерть от рук офицеров польского КГБ, преемников прославленного советского чекиста по происхождению поляка Дзержинского, или, как его с гордостью называют коммунистические власти, «Железного Феликса». Они не просто убили священника. Нет, они его долго, зверски истязали. Труп был настолько изуродован, что даже правительство Польши вынуждено было признать, что ксёндз умер под пытками. Самый рьяный прислужник Сталина в его кровавых делах Каганович не выдержал. Позвонил Никитушке домой, взмолился: «Товарищ Хрущев, я тебя знаю много лет. Прошу не допустить того, чтобы со мной поступили так, как расправлялись с людьми при Сталине». Эх, не расправились. Перевели Лазаря Моисеевича на пенсию. Не выдал своих Никита, а посадил на шею народу. «Кормите, русские люди, палачей-садистов, пока те не подохнут. А потом еще и оставшиеся родственнички получат денежное вознаграждение и хорошие пенсии за труды верных сынов партии и народа. Несчастный русский народ». В разгар дьявольского шабаша вслед за мужем и дочерью вернулась в Россию в июне 1939 года на свою погибель поэтесса Марина Цветаева после 17-летней эмиграции. Содрогнулась в ужасе от увиденного, но пути назад уже не было. Долгие годы страстно ждала она встречи с русским читателем, но оказалось для того лишь, чтобы он, этот русский читатель, мог прочитать на кресте над ее символической могилой: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Цветаева». Повесилась она в городе Елабуге, в медвежьем углу бескрайней России, 31 августа 1941 года, в грязных сенях деревенской убогой избы, где жила со своим сыном. Повесилась, измученная нищетой, людским равнодушием. Никто из собратьев-писателей не протянул ей руку помощи, а обращалась она ко многим. Когда-нибудь читатели в России прочтут ее дневниковые записи последних лет жизни. «Я постепенно утрачиваю чувство реальности. Меня все меньше и меньше, вроде того стада, которое на каждой изгороди оставляло по клочку пуха. Никто не видит, не знает, что я год приблизительно уже ищу глазами крюк. Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Моя жизнь очень плохая. Моя не жизнь. Я сейчас убита. Меня сейчас нет. Не знаю, буду ли я когда-нибудь». И, наконец, толстый гвоздь на стене и веревка. Вынули из петли Марину Ивановну Цветаеву русские читатели, закопали, а где — забыли. Муж ее, Сергей Эфрон, к тому времени уже был расстрелян, а дочь арестована и следующие 16 лет провела в тюрьмах и лагерях. В те роковые дни, когда Марина Цветаева двинулась из Парижа навстречу своей гибели –